Глава 11. Рейка жадно поторопила меня. «И что ты сделал после этого?» Но я все равно не ответил. Очередной мой шаг, который должен был завершиться техникой и пронести нас по улице вдоль поместий, стал просто обычным шагом. А следующего я и вовсе не сделал. Замер, оглядывая развалины. В этом месте кустарник изгороди сумел даже взломать мостовую древних, сузив улицу своими зарослями. По обе стороны же возвышались громады руин, сменив обычные одна- и двухэтажные останки простых поместий. Рейка все поняла верно, сглотнула и прошептала. «Что?» Промолчать я не смог. Не тогда, когда ощущал, как она напряглась в моих руках. Медленно ответил. «Здесь что-то не так». Причем ответил правду. Сказал все, что мог, и ничего добавить к этому не сумел бы. Я не ощущал жаркого ветра опасности, не чувствовал леденящей стали между лопатками, не видел подозрительных следов или пылающих печати контрактов в бушующих зарослях. Но что-то здесь было не так. Сделал осторожный шаг вперед. Ничего не изменилось. Что не так? Взгляд метался по сторонам, перескакивая с места на место. Я то всматривался в пыль на мостовой в 200 шагах от нас, то оглядывал ветки кустарников, ища заломы, то пытался обнаружить в просветах листвы блеск чужих глаз. И ничего не находил. Сделал еще шаг и замер. К Дарсу все это. Вернемся и пройдем другой дорогой. Развернулся и выругался уже вслух. «Дарсово отродье!» Рейка дернула меня за ворот. «Да что такое?» Вот здесь, позади нас, я сразу же наткнулся взглядом на свежесломанную ветку и молча указал в ее сторону подбородком. Рейка зло процедила. «Не вижу ничего». Наверняка так и было. Она всего лишь воин. Разглядеть эту ветку с такого расстояния вряд ли смогла бы, даже ткни я туда пальцем. Но я молчал, не стараясь больше ничего пояснить, лишь пытаясь понять, куда убегать, влево или вправо. А может, я ищу беду там, где ничего нет? Мало ли, когда была сломана эта ветка. Может, с утра, и эти идущие уже далеко отсюда? Отвечая на мой беззвучный вопрос, в зарослях по обе стороны улицы медленно проявились печати контрактов и указов нескольких людей. Некоторые неспешно, стараясь не выдать себя, двигались к нам. А через миг и вовсе раздался спокойный громкий голос, доносящийся до нас со всех сторон, даже сверху. «Это лучше, чем я ожидал. Но все же и впрямь так слаб, чтобы идти границы формации поля, а не сойтись со мной в честном бою. Скучно. Я же едва удержался от того, чтобы не заскрежетать зубами. Ловушка. Причем она захлопнулась, раз нас не пытаются больше спугнуть. Странен не только голос, но и марево с руинами огромных поместий, которые я обнаружил на миг раньше, чем печати людей вокруг. До этого я шел лицом к формации поля битвы, которая была уже близко, отчетливо различалась, да и сама по себе искажала все за собой. Это и есть причина, по которой я и не заметил марево. Теперь же, намечая путь для побега, видел это странное марево везде. Плохо то, что снова со мной Рейка, которая связывает мне руки. Во всех смыслах. Лучший выход — убраться с открытого места, чтобы там использовать амулет невидимости Хатия. Или разрешить все мирно. Я негромко спросил, уверенный, что меня услышат. «Думаю, ты Криот Саул, верно?» Голос с ясно различимой насмешкой подтвердил. «Верно». Я пожал плечами. «Между нами нет вражды, Криот Саул. Твой человек у руин стражей цел. К чему нам ссориться?» «Но мой человек ведь рассказал, что за вашу поимку Тамим назначили награду». Я возразил. «А я слышал, что последнее время Саул не очень ладит с Тамим, особенно после того, что наговорил при людях предводитель Итев». Раздался смех. «Ты о событиях в Ясене? Как глупо. Знаешь, я сначала думал, что в такое тяжелое время мне, напротив, очень пригодился бы долг, который повесил бы на себя Агост Тамим, если бы я притащил тебя к нему». Я огляделся, словно ища взглядом того, кто говорил со мной, а на самом деле считал печати. Немного. 6 человек, что окружили нас почти правильным кругом. Но это 6 человек, которые достаточно близки, чтобы я различал их контракты. На самом деле это мало что говорит об их истинном количестве. Может, с этим Саул пришла сотня? Мечей же нашлось именно столько. К тому же сам Криот сильнее меня на 2 звезды. Поэтому я пытался выбраться с поля битвы, не встретившись с ним. О каком честном бое он вообще говорил, с такой разницей в нашей силе? И все же слова Криота давали мне надежду. Я повторил вслед за ним. «Думал, пригодился бы, если бы. Значит, ловить нас для него ты не собираешься». Я улыбнулся, пожал плечами. «Но и знакомство со мной ты начал странно, собрат Криод». Снова раздался смех. «Как ты забавно скрываешь страх. Да еще и пытаешься намекнуть, что мы с тобой равны. Смешно. Но кое в чем ты прав. Что может дать мне этот выскочка Агост? Влияние? Влияние где? Все висит на волоске. Да и мне всегда было плевать на старичье, которое только и умеет, что указывать и раз за разом рассказывать сказки о необходимости пестовать таланты. Криот перевел дух и коротко презрительно припечатал. Голубцы, скоро все будет решать только личная сила. Агост может дать мне ее? Он был бы рад всучить мне пару зелий, но их у него просто нет. Верный внук уже своих стариков, так что ты прав. Мне плевать на Агоста и его просьбы. Рейка тихо пробормотала. «Да чего ж тебе нужно, сволочь?» Как ни странно, но Криот услышала ее. «Уважать старших по возвышению и положению тебя не учили, девка?» Хмыкнув, он протянул. «Я исправлю это, обещаю!» Во мне полыхнула злость. «Урод! Я отлично знаю этот тон. Последний, кто пытался делать такие намеки, Хилден, стражник Домара, сдох от моей руки. Не говоря ни слова, я рывком ушел прочь с улицы, точно между двумя скоплениями печатей». Техника перенесла меня на сотню шагов вглубь поместья, оставила висящим в воздухе над зарослями, но прежде чем мои ноги коснулись сухих веток, я уже вновь наполнил узлы рывка. Со всех сторон прозвучал ленивый приказ. «Взять их!» А я рыкнул. «Амулет!» Спустя пару вдохов очертания наших тел побледнели, стали полупрозрачными, ясно показав, что для всех остальных мы уже невидимы. Я же перемежал поступ рывками, спеша пересечь огромные развалины и добраться до края ловушки. Попробуем-ка ее на прочность. У меня есть не только звездный клинок и коготь, но и пара интересных артефактов, которые могут очень помочь в этом деле. Если же не выйдет, то пусть люди Криода попробуют отыскать нас в поместьях. Хорошо, что он сумел поймать нас лишь спустя 2 дня. Здесь только слабые големы, которые даже не видят нас под амулетом. Кто догадается, что в поместье, где живы големы древних, может кто-то скрываться? В крайнем же случае, если формация ловушки Криода позволяет ему находить нас каким-то другим, я замер. Мы сейчас оказались в глубине руин, в каком-то закутке, который надежно закрывал нас от возможных взглядов отставшей погони. К чему вообще все это? Сколько можно бежать и скрываться? Разве я не могу сбежать в любой удобный момент? Уж это-то у меня всегда получалось великолепно. Начиная с побега из пасти шипастого скорпионьего мада и заканчивая бегством от чьих-то голосов в зале стражи. Надоело. Криот талант? Плевать. Он почти достиг 6-й звезды? Еще раз плевать. Это не первый и не последний раз, когда я выйду сражаться с тем, кто сильнее меня. Давно вокруг уже не нулевой, где я всегда старался стать сильнее врага или хотя бы сравниться с ним в силе, а то и ударить в спину. Я Шен Леград, идущий, который всего за несколько лет поднялся из самой большой забытой небом задницы нулевого во 2-й пояс. Толкнул Рейку от себя. Она охнула от неожиданности, стала отлично видимой. Я тут же напомнил. «Амулет!» В углу вбил флаг. «Появись!» Впервые после битвы у флага миллиона убийств я оглядел призрака. Похоже, эти дни отдыха пошли ему на пользу. Коротко приказал. «Охраняй ее. Будь готов прийти мне на помощь. Убивай всех, кого сможешь». Призрак, вбив кулак в ладонь, кивнул мне. Рейка сдавленно просипела. «Леград, ты чего удумал? Первый брат всегда говор...» Сжав кулак, воскликнула. «У Криода узлов в 2 раза больше, чем у тебя». Я даже не повернулся к ней, огрызнулся. «Да пошел он к Дарсам со своими узлами!» Рывками ушел прочь, на 50 шагов назад по коридору, чтобы дать призраку и Рейке время. Вовремя. Стоило мне свернуть за поворот, как через 2 вдоха мне навстречу уже летела сеть, сотканная из зеленой духовной энергии. Точь в точь, как та, что когда-то чуть не спеленала меня в испытании стражей в Мирном. Только в этот раз у меня в руках было мое оружие. Я развалил сеть на куски одним ударом. Шагами метнулся к противнику. Крепкий парень, пиковый воин или мастер 1-й звезды. Я не успел понять точнее. Звездный клинок пробил его покров, плоть, и через миг я нанизал его на лезвие верного. Сдержав удар в последний момент, скользнул ближе, левой рукой вцепился в горло. Выкрикнул. «Криот! Твои люди слишком слабы! Отзови их и разойдемся, иначе я начну убивать!» Ответ заставил меня выругаться. «Такова суть слуг — умирать за господина!» Тут же мой пленник зарычал и вскинул руку. Над головой его ярко сияла печать контракта или даже указа. Удар кинжалом безвредно скользнул по моему покрову, а вот мой коготь почти его обезглавил. Я выпустил тело и скользнул выше, на край стены, выискивая новых врагов. Вот он хитрец, тоже решил воспользоваться этим способом. 10 ударов сердца и еще один мертвец. На этот раз я обошелся оковами и звездным клинком. Стоило телу рухнуть в заросли с краю стены, как раздался голос Криода. «Эдак ты меня без слуг оставишь! Все назад!» Я тут же скользнул чуть дальше от развалин, чтобы он не вздумал пройти через них, решив добраться до меня. Один на один призрак точно ему не противник. Тут же принялся кружиться на месте, оглядываясь, и в этот раз заметил Криода раньше, чем его указы. Он просто шел по улице, спокойно, неторопливо, оттуда, куда мы с Рейкой и шли изначально. Выходит, что я лишь немного не дошел до него и сердца его ловушки. Из поместья неожиданно раздались звуки ударов и скрежет камня. Двое воинов, что замерли поодаль от меня, переглянулись и рванулись на шум. Я лишь скривился. Дарсово отродье, они что, не зачистили эти поместья, когда готовили на меня засаду? Знал бы, все равно бы использовал призрака. Надеюсь, этого уничтоженного им голема не хватит для того, чтобы вызвать гнев в поле битвы. Мне еще одного равного противника не хватало сейчас. Я, конечно, решил испытать себя и свои силы, но не против же двух превосходящих меня врагов. Рывком ушел еще дальше, на улицу, подальше от призрака и поместья. Со стражниками он справится и без меня. Должен. Сейчас он выглядит более сильным, чем перед входом во второй. А вот я сам — четвертая звезда против шестой. Я выдохнул, повел плечами, сбрасывая с себя тяжесть мыслей. Не впервой мне сражаться с теми, кто сильнее меня. И я здесь не один. Криот подходит все ближе. Я уже отлично видел не только его лицо, но и печати над его головой, глубину его силы и... Она меня не впечатляла. Гений всех окрестных фракций в 18, готовящийся взять шестую звезду мастера, это ведь почти то, что назначил моей целью Клотир. Шестая звезда мастера, чтобы войти в город древних. 180 узлов, которые он сможет использовать в непрерывных техниках. Но что я вижу перед собой? Да, Криот молод. Безупречные черты лица застыли в маске презрения и насмешки, больше похожие на маску одной из статуй големов Миражного. Голубые пряди в темных волосах, десяток контрактов и указов над головой. Но это внешнее. А вот суть, глубина его силы. Мне вот-вот кажется, что эта темная вода расступится, и я увижу дно, глубокое, но различимое. А ведь между нами разница в две звезды, сотню узлов самое меньшее. И у меня есть только одно объяснение тому, что он кажется мне лишь немногим опасней Агоста Тамим с его третьей звездой. Техники. Те техники, что эти полтора месяца я без устали осваивал в зале стражей. Подарки собрата Клотира, техники духовного ранга. Впрочем, нет, есть еще одно объяснение. Что делал гений на поле битвы? Что он там болтал про стариков, про зелья, которых нет у Агоста? Он искал здесь награды поля битвы? Зелья, которые сделают его сильней? Возможно, и сделали, наполнили его тело силой, повысили его сродство со стихией. Но что дальше? Я ведь совсем недавно объяснял Рейке, что новые звезды не делают ее сильнее в сражении. Просто потому, что тело не привыкло к новой силе, к новым возможностям. Что впереди долгие дни практики, которая должна сменить медитацией. Что силу нужно уметь применять. А то, что мне в спину то и дело колет призрачная сталь, мне не впервой рисковать жизнью в смертельных сражениях. И я готов в них дойти до предела и даже шагнуть чуть дальше за него. А готов ли так далеко зайти гений Криод? Я ощутил, как губы против воли разъехались в злой ухмылке, но не стал этому сопротивляться. Правда, и сказать ничего не успел. Криот заговорил первым, остановился и презрительно хмыкнул. «Ты выглядишь старше, чем описал Агост. И слабей. Что за чушь он пытался мне втереть про то, что ты раскидал всех его людей?» Вот тут я не удержался. «Чушь?» Криот отмахнулся. «Молчи и слушай. У меня к тебе предложение». Склонив голову к плечу, он несколько мгновений оглядывал меня, а я его. Тяжелый и толстый даже на вид доспех из пластинок. Он закрывал его с ног до горла. На нем не было разве что шлема, и все украшено узором-гравировкой. Наконец Криот поднял руки, так, словно готовился использовать круговорот. Но он всего лишь качнул ими, показывая мне ладони. «На одних весах твоя вина. Ты показал никчемность одного моего слуги, убил другого. Но ты сможешь сохранить свою жизнь, если займешь их место. 10 лет служения будут достаточным наказанием для тебя». Я лишь хмыкнул. 10 лет? Да еще и с долговым контрактом? Хорошее предложение, чтобы выйти с поля битвы с его помощью. Вряд ли у него найдется цепочка темного, чтобы ограничить мой талант. Вспомнив о нем, с трудом удержался от того, чтобы не потянуться к печатям Криода. Не хочу. Я хочу схватки. Поэтому я отказался. Нет. Криод спокойно возразил. Подумай. Я щедрый господин. Когда в 10 лет я начал свой путь к небу, то сразу поставил перед собой цель. 3-й пояс. «Старичье считает, что лучше быть первыми здесь, чем простым идущим там, глупцы». Невольно я кивнул, но не потому, что неведомые мне старики-глупцы, а потому, что и сам выбрал бы другой путь. Хотя, не будь той угрозы от Клотира в болотах, на спине Чопы, кто знает, сколько бы продлилось мое путешествие по 1-му поясу, и был бы у него конец. Криот же повторил мой кивок. «Да, все эти годы они твердили о необходимости идти к небу своим талантом, Не выделяли мне зелья, о которых просил. А теперь в ужасе пытаются сделать предводителя за 2 месяца из сына и любимого внука Барериса. Для Саул наступают темные времена, но я вот-вот возьму 6-ю звезду и уведу своих людей в город древних. Я стану там предводителем, как и верные мне люди, и я прошу за эту возможность от тебя не так много». Я хмыкнул было, подумав, что сейчас Криот заговорит про верность и службу. Но он качнул другой рукой. «Склони передо мной колени, искупи свою вину, смерть предыдущих моих слуг. Отдай мне свои тайны, камень истины, которым ты сумел преодолеть контракт, ту вещь, за которой гоняются Тамим. Это не она ли позволила тебе прятаться все это время в развалинах? Или же это 2 разных тайны? Это еще лучше. Одну за свою жизнь, одну за жизнь твоей девки». Стоило ему проговорить эти слова, как в поместье раздался крик ужаса, тут же оборвавшийся. Криот опустил правую руку, которой взвешивал мое вино, на пояс к кесету и нахмурился. Я же с усмешкой ответил. «Похоже, что она сама способна расплатиться за свою жизнь, верно?» Криот процедил. «Справившись с одним слугой, я лишь пожал плечами. А для остального есть я». Он оскалился. «Похоже, ты не понял моей щедрости. Пора показать тебе мою силу». Опустив и вторую руку, рявкнул. «Нападайте!» И сам выхватил из кисета клинок. Прямой тяжелый меч, в 2 раза шире дзяня и на ладонь длинней. Я захохотал. «И это гений фракции? И это твоя сила? Что без помощи ничего не можешь? Думаешь, в городе древних так получится стать предводителем?» Но Криоду было плевать на мои насмешки, как и его людям. Пока я смеялся, они приблизились, и в меня устремились их техники, вынуждая использовать духовную защиту, а закрутившийся вокруг меня вихрь техники Криода не дал мне уйти с места. В первые мгновения боя мы с Криодом пытались использовать множество разных техник, но быстро перестали тратить силы зря. Духовная защита делала их все бессмысленными. Мои оковы оказались не в силах замедлить Криода даже на миг. Слабый. Его вихрь лучше и сильней. Ему не нужно было даже касаться меня. Все делали тугие струи воздуха. Но горящее на теле единение все равно делало меня быстрее и сильнее, чем Криод. А вот с мечом он оказался хорош. Жалящий меч грозил мне со всех сторон и не давал возможности уйти в сторону. Заставлял принимать на себя все техники врагов. Криот и я сосредоточились только на оружейных техниках. Следующие 10 вдохов мы обменивались с Криотом ударами. Он пытался силой отшвырнуть верный в сторону и дотянуться до меня более длинным мечом. А я отводил удары и пытался попасть в слабые места брони, хотя бы распороть руку, но ни у кого из нас не выходило. А затем люди Криота поняли, что их техники ничуть не помогают господину. Прыгнувшего ко мне я встретил указом смерть, который не подействовал. Ледяные оковы, шаги, изогнуться. Взмах верного встретил удара сразу 2 мечей. И если меч Криода лишь яростно зазвенел, разрушая звездный клинок и рассекая мне плечо, то меч стражника развалился на 2 половины, как и его голова. Хватило и верного, сосыпающийся со стали синей пылью. Криод в то же мгновение отступил на 10 шагов, успев избежать струи крови, и вдох глядел на рухнувшее тело своего человека. Затем перевел горящий взгляд на меня. «Так значит, это ты уничтожил мечей? 3-я тайна. Удачно. У меня с собой как раз есть 1 занимательная формация — кража 5 флагов. Пожалуй, такой строптивый и опасный слуга, как ты, мне не нужен. Я выберу твои техники». Я сплюнул, пользуясь тем, что еще 3 людей Криода совсем не рады мгновенной гибели товарища, и нападать пока не рискуют. С указом я сглупил. Действовал скорее в азарте. Половина людей Криода явно были мастера, а остальные ловко использовали умножение техник. Можно было догадаться, что они не слабые воины, хотя сейчас меня больше беспокоило то, что стоило мне убить этого стражника, как между лопаток вновь появилось ощущение стали, и оно стало лишь сильней. А еще я вспомнил, как опасно убивать тех, кто многое из себя представляет во фракции. Пожалуй, даже хорошо, что я не сумел ранить Криода. Но что теперь делать с моим желанием испытать свои силы и убить его, чтобы избавиться от преследований? Криот ухмыльнулся и коснулся рукой кисета. Через мгновение надел шлем, заставив меня скривить губы в презрительной усмешке. Он что, только сейчас стал принимать меня всерьез? С мечом он хорош, его техники тоже опасны. Плечо он мне распорол чем-то вроде почти невидимого клинка с другой руки. И эта техника, считай, не заметила, что на мне была духовная защита. Что еще он скрывает? Впрочем, у меня тоже есть немало подпиленных костей для этого сражения, и одна из них бесшумно сгустилась в кустах неподалеку. Честно сообщил Криоду. «Да я бы и не стал тебя служить. Ненавижу вашу семейку, если честно. Пока что каждый из Саул, которые встречаются на моем пути, оказываются еще тем дерьмом». Криот усмехнулся. «Ты, выходит, в нем разбираешься?» Я честно ответил. «Не поверишь, у меня семья его собирала и готовила на нем еду. Так что да, разбираюсь». Лицо Криода вытянулось, а я тут же выкрикнул. «Убей их!» Люди Криода даже не успели обернуться, как призрак мгновенно оказался за их спинами и ударил сразу двумя руками. Не знаю даже, успели ли они использовать покров, но их амулеты точно не выдержали. Призрак пробил этих то ли пиковых воинов, то ли мастеров первой звезды насквозь. И выпил, через миг бросив на мостовую два высохших тела. Даже я не ожидал такого, думая лишь, что призрак только займет этих троих схваткой, даст мне несколько вдохов времени на удар им в спину. Уцелевший бросился прочь в кусты. Криод попятился. На его лице в прорези шлема отчетливо читался страх, но ощущение стали между лопатками стало только отчетливей. И я неверяще выдохнул. «Дерьмо Дарса! Этому есть только одно объяснение. Мы здесь не одни, и тому, кто таится, вполне по силам свернуть мне голову. Где он?» Призрак перевел взгляд с убежавшего стражника на Криода, и он тут же вскинул руку, от него во все стороны рванула волна желтого света, сияние рассвета. Призрак метнулся прочь, но техника третьего созвездия нагнала его, ударила в спину, сбивая с ног, и унеслась дальше. Через вдох призрак поднялся в кустах, истекая дымом. Криод выругался, явно ожидая большего результата. Вновь поднял руку, но призрак уже мчался по следам сбежавшего врага, трезво выбрав себе противника по силам. Я тоже рванул в сторону, используя поступь и с каждым новым применением техники набирая скорость и швыряя в Криода свои самые сильные ледяные шипы. Я кружился вокруг Криода, все расширяя и расширяя круг, а он отправлял в меня десятки призрачных мечей, голубых шаров и дисков. Но все его техники то и дело то запаздывали, срубая кусты позади меня, то растворялись бесследно в моей духовной защите. Я же даже не пытался напасть на него, занятый совсем другим. Улица давно стала тесна для меня. Я проносился между кустов, сметал их с пути, сменял поступь на рывок, прыгая с одного каменного обломка на другой, и украдкой косился по сторонам. Вот. Над обломками поместья на миг вспыхнули ясно различимые печати контрактов и указов. Новая порция силы в рывок унесла меня в сторону, расстояние стало слишком велико, и они тут же погасли. Но теперь я знал, что очередной невидимка не сумеет укрыться от моего таланта и не сумеет подкрасться незаметно. Проверим, насколько ему дорога жизнь Криода. Рывок в центр моего круга, где сжимает меч этот гений Саул. Опору он благоразумно и не подумал использовать, и сила моего удара отшвырнула его на два десятка шагов, вбив в гущу завала из срубленных кустов. Точно туда, куда мне и было нужно. Поближе к невидимке, чтобы видеть его печати во время боя. Проскользив сапогами, Криод замер, только затем, чтобы снова принять на меч лезвие верного. Отпускать его от себя я просто так не собирался. Пользуясь тем, что быстрее его, обрушивал на него десятки ударов со всех сторон, используя лишь первые созвездия звездного клинка, но то и дело заставляя верный исходить синей пылью стихии с лезвия. Неважно, сколько тебе как мастеру доступно узлов, если нет времени наполнить их силой. Первая ошибка. Мое второе плечо тоже окрасилось кровью, вновь из-за техники с его другой руки. Но и на доспехе Криода осталась глубокая зарубка. Он выругался, прищурился, вихрь воздуха вокруг меня стих и окружил уже его самого. Но если меня эта техника замедляла, то его движения стали быстрее. Он сам собрался, сжался, меч в его руках ожил, успевая встретить все мои удары и опаляя меня жаром опасности все сильней, ясно показывая, у кого таланта с оружием больше, или кто с ним опытней. И все же я, всего лишь мастер третьей звезды, никому неизвестный, сражался с гением всех окрестных фракций. Ох уж и льстецы выходят из слуг. 10 вдохов, 20 вдохов. Я наслаждался этой схваткой, своей силой, своей ловкостью. С радостью скользил между порывами жаркого ветра, пятился преследуемой сталью, принимал на духовную защиту и покров техники, которые он отправлял в меня с левой руки. Тренировка на грани. Но Дарсов-невидимка слишком уверился в силе своего господина и двинулся в сторону. А мне не хватало еще, чтобы он решил найти рейку или прикончил призрака. И я шагаю навстречу Криоду. Его меч врубается мне в левое плечо, пробуя на прочность покров. Присесть, удар верно в подмышку Криоду, в слабое место брони. Он тоже отвечает покровом, шагом назад, но я не собираюсь его отпускать от себя. В правой руке у меня верный, в левой его призрачная копия. Я буквально прилипаю к Криоду, неотступно следую за ним и осыпаю градом ударов. 3 шага, 2 вдоха, истекший покров Криода, рассыпавшаяся в моей руке копия верного, я перехватываю освободившуюся ладонью его руку и бью рукояти верного в локоть. Крик, хруст, меч Криода падает на землю. Теперь он и вовсе в моих руках. Удар верным по шлему на уровне глаз. Еще один с другой стороны. В меня бьет тугая волна, пытаясь отшвырнуть от Криода. Опора по-прежнему надежно удерживает меня на месте. Все, что он выигрывает, 2 шага, на которые успел отступить, и которые я преодолеваю мгновенно. Удар в панцирь чуть ниже горла, удар в пах. Криот вскрикивает, хотя я изо всех сил старался не пробить доспеха. И, наконец, ощущение стали между лопатками сменяется нестерпимым жаром. Но меня возле Криода уже нет. Я сбежал на 20 шагов назад, воспользовавшись поступью, и готовый встретить нового врага. Чуть выше меня ростом, без брони, в черном многослойном халате с узором, туго затянут широким поясом. Длинные черные волосы с редкими серыми прядями собраны в косу на макушке. В одной руке сжимает зянь с черной лентой на темляке, другой поддерживает Криода. Я не стал гадать, спросил прямо. «И кто ты? Очередной гений или наседка для гения?» Незнакомец обернулся, показав мне свое широкоскулое лицо со странным, чуть безумным взглядом черных глаз. Скривил угол губ в ухмылке. «Простой телохранитель господина». Криот прохрипел. «Убей его, Ярол!» Незнакомец, которого я теперь мог называть Яролом, кивнул. «Конечно, господин». «Заставь его страдать!» «Конечно, господин», — спокойно добавил. «Примите пока зелье». Криот простонал. «Она сделает меня больней!» Набрав воздуха, заорал. «Татум! Татум!» Пнул ногой Ярола. «Где Татум?» «Он мертв, господин». Ярол с нажимом повторил. «Примите зелье». Криот снова заорал. «Бездари! Что он, что ты? Ты ведь не торопился защитить меня?» Ярол даже не обернулся, вновь изогнул край губ в усмешке. «Я лишь следую приказам вашего отца, господин. Только если вам угрожает опасность. Этот человек силен, но его техники слабы». Криот застонал. «Слабы? Его техника движения лучше моей». «И что, господин? Это единственная его хорошая техника. Он не сумел даже пробить ваших доспехов, хотя в бою голыми руками он опасен». Глаза его вспыхнули странным блеском. «Встреть я его в другое время и с удовольствием проверил, кто кому сломал бы руки». Я глядел миг в безумное лицо этого Ярола, а затем усмехнулся. «Как забавно, что телохранитель сильнее и талантливее гения. Ты ведь моложе своего господина, я прав? И уж точно сильнее, да?» Ярол осторожно отпустил Криода и, молча, не отвечая мне, отступил от него на шаг. Ухмыльнулся. Вытянул дзянь в мою сторону, направляя на меня кончик меча. Я ощутил, как по плечу, лицу, ногам принялся стегать горячий ветер, но лишь ухмыльнулся в ответ. Через полвдоха Ярол исчез, размазался серой полосой. Но его, опередив даже сияние земного обращения, выдала вспышка энергии под ногами. Удар Ярола пришелся в пустоту, а вот мой верный попал ему точно в грудь. Не сумев пробить покрову первым звездным клинком, но я и не надеялся решить дело одним ударом. Следующие 10 вдохов я убегал, а Ярол осыпал меня ударами меча и техники, что больше напоминало бич. Я же то и дело пропускал удары, полагаясь лишь на покров и духовную защиту. И с каждой новой стычкой уводил Ярола все дальше и дальше от Криода. 10 шагов, 20 шагов. Я в очередной раз проскользнул подошвами сапог, не выдерживая натиска Ярола, и гася силу его удара, не рискуя использовать опору. Но вместо того, чтобы преследовать меня, наседать, жаля мечом и пытаясь захлестнуть ногу техника бича, он замер, оглянулся, сообразил. И тогда я шагнул сам. Но в этот раз не назад, а вперед, едва не вспоров его звездным клинком. Мгновение стычки, и уже Ярол отступает. Вот только Криот за моей спиной. Я сумел сделать главное — поменяться с Яролом местами, обогнув его сбоку, и толкнул энергию в свою лучшую технику. За моей спиной полыхнуло желтым светом. Спустя вдох раздался дикий крик Криода. «Ярол! Спаси!» Ярол вздрогнул. Над его головой полыхнул указ. Он попытался проскочить мимо меня. Я рывком врубился в него, сбил с ног, а через мгновение передо мной вспыхнуло обращение когтя. Короткое движение, и Ярол лишился левой руки, отрубленной выше локтя. Если там и был покров и амулет, то коготь даже не заметил их. Ярол вскрикнул, отшвырнул меня. На ноги мы подхватились одновременно. Через миг его меч размазался в воздухе, жаля меня со всех сторон, но не смог даже ранить, лишь высекал искры из стали. Его оружейную технику встречала моя оружейная техника, и мой звездный клинок теперь был лучше. «Говоришь, у меня слабые техники?» Снова закричал Криот. Глаза Ярола покраснели, он явно начал сжигать свою выносливость, став быстрее и сильнее. Сравнявшись со мной и моим единением, что горело вязью у меня на коже под халатом, и заставив кровь буквально хлестать из обрубка. Он даже сумел повторить мой трюк, проскользнуть под верным, разменявшись еще одной раной на то, чтобы оказаться вплотную. Вот только его меч я встретил сжатым до предела куполом, заплел ему руку с мечом, а спустя вдох ударил когтем снизу вверх под подбородок. Оглядел упавшего Ярола и, наконец, обернулся туда, куда он так хотел попасть. Там тоже все было кончено. У ног призрака лежало иссушенное тело Криода. Сам призрак выглядел неважно, истекая дымом из множества ран. И это после того, как забрал жизнь. Но даже так, теперь я точно знаю, что он может справиться с мастером пятой звезды, у которого нет в руках меча. И кто знает, насколько сильнее его сделала отнятая у этого мастера жизнь. Сорвав с пояса Ярула кисет и подхватив его меч, я неторопливо двинулся к телам остальных слуг Криода и Крейки, чьи печати сияли у самого края дороги. В них были записаны сущие пустяки, и я не стал стирать их. Это хотя бы позволяло мне видеть, где она находится, когда используют амулет невидимости. Махнул рукой призраку, подзывая, несколько мгновений вглядывался в его лицо, провалы глаз, затем кивнул. «Я не сомневался, что ты поймешь меня и сумеешь справиться с Криодом. Тебе нужно что-то, чтобы помочь с ранами?» Призрак медленно повел головой слева направо. Раздался недоуменный голос Рейки. «Не могу поверить своим глазам. И это был мастер шестой звезды?» Поправил ее. «Почти шестой». Рейка возмутилась. «Да какая разница?» Через мгновение спохватилась. «Погоди, а почему ты не убил его сам? Ты же мог». Я пожал плечами. «Есть такая штука, как нефрит души. Даже я знаю об этом». Рейка охнула. «Точно. Так значит, теперь все будут думать, что его убил призрак на поле битвы?» Я признался честно. «Надеюсь. На самом деле я мало что знал о том, как действует этот нефрит души. Что он показывает? Саму смерть своего хозяина? 20 вдохов до этого? Все, что происходит вокруг хозяина, то, что видит его хозяин? Но на всякий случай я постарался, чтобы на мне не оказалось крови Криода. Избегал ударов, которые могли убить его или даже ранить. Не пытался пробить его брони всерьез. Увел Ярола подальше и не спешил возвращаться после его смерти. И даже сейчас проблемы не закончились, о чем и решил посоветоваться с Рейкой. Даже не знаю. С одной стороны, очень хочется забрать его кисет. С другой стороны, кто знает, что может в нем лежать. Может, снова вещь, которую любой из Саул сумеет отыскать. Рейка, наконец, прекратила использовать амулет. Стала видимой, покачала головой. Мне кажется, что внук главы фракции не дотягивает до брата главы. Впрочем, через миг она же сама себе и возразила. «Если только он нелюбимый внук». Прикусила губу и тут же махнула рукой. «Думай сам, я лучше тебя полечу». Я покосился на разрубленное левое плечо. Не так там все страшно. Здесь не лес и нет сотен зверей. И даже в лесу я бы обошелся только зельем от запаха, оставив рану телу и его закалки. Но не напоминать же Рейке, что я сам лекарь, и не заставлять ее чувствовать себя ненужной. Пусть тренируется. Перевел взгляд на призрака. «Ты можешь перенести свой флаг?» Он снова покачал головой, и я вздохнул. «Ясно. Но ты убил всех его людей?» На этот раз призрак кивнул, успокоив меня. Ведь число тех, кто сражался со мной, не сходилось с тем, скольких я заметил перед боем. А я спросил еще об одном. «А их оружие и кисеты принести способен?» Вместо ответа призрак метнулся сначала к иссохшему телу Криода и сорвал с его пояса кисет, после к ближайшим телам, а затем и дальше в заросли. Проводив его взглядом, я протянул руку. «Дай мне амулет, а сама уйди поглубже в кусты». Став невидимым, я еще и набросил на голову халат, замотав его так, что осталась щель только для глаз. Лишь затем подошел к телу Криода и осторожно потянул за шнурки на его шее, вытаскивая из-за ворота брони амулеты, которые он носил. Довольно привычного вида кругляш защитного. До этого я считал, что он просто опустел. Но теперь вижу, спасал хозяина до последнего, буквально выгорел и растрескался. И уже бесполезен. Рядом с ним нашелся довольно странного вида амулет, крохотное красного цвета гладко выточенное каменное яйцо. И, боюсь, это и есть тот самый нефрит души. К нему я не стал даже прикасаться, и не стал ничего говорить о нем Рейке. Прошелся вдоль остальных тел, особо тщательно обыскав Ярола. Второй амулет невидимости мне очень пригодится. Негромко сообщил Рейке. «Возвращаемся в руины. Там без чужих глаз и займешься ранами». Беда с этой добычей в том, что я просто не знал, что может нести на себе метку для поиска. В кисете Криода нашлись несколько нитей, дочки и материнские основы. Все они куда-то указывали или кому-то указывали на себя. Но ведь подобный артефакт может выглядеть и по-другому. Самый яркий пример — тот самый меч Сари Фатамим. Вот уж чем-чем, а нитью эта здоровая железка не выглядела. Поэтому Рейке достали кисеты простых стражников, а мне Криода и его телохранителя Ярола. И если Рейка всего лишь разбирала добычу, зелье сюда, оружие сюда, еду сюда, то у меня задача оказалась сложней. Я пытался решить, что могу забрать с собой, а что точно нужно бросить. Впрочем, мне не привыкать. Когда-то Паурит сгинул в реке со всем своим добром, оставив мне лишь копье. Потом я топил в реке мечи тигров, которые просто-напросто не влезали в мой кисет. И сейчас я безжалостно отбрасывал в сторону вещи. Изукрашенные халаты, К Дарсу эти тряпки, цвета которых что-то да и означают. Кувшины и горшки, блюда и подносы с едой — это точно не то, что увидит постороннее и что можно отыскать. К себе, забив полностью отведенное под еду место и заставив потесниться ядра зверей. Тут уж я не в силах был отказаться от еды. Появляясь на миг из кесета, она пахла так одуряюще, что Рейка начала коситься и глотать слюну. Я рассмеялся и утешил ее. «Вечером устроим ужин. Поглядим, чем нас покормит Саул». Последние недели в зале стражи мы питались довольно однообразно. Жареное или вареное мясо, небольшой кусок хлеба и пара шариков сыра. Честно говоря, припасы, что мы нашли в кесетах, не радовали разнообразием. А в первые дни и думать не думали о том, что нужно бы расходовать еду медленней. Меня-то все устраивало. Это точно было вкуснее билтонга и тыквы. Да и еда мастеру требовалась хорошо, если раз в день. А вот Рейка с каждым днем кривилась все сильнее и сильнее. И она же пыталась хоть иногда готовить что-то повкусней, отобрав из запасов те небольшие растения, что не могли повредить нам. Рейка кивнула и смущенно улыбнулась, вернувшись к работе, как и я. Два дорогих меча я, с сожалением, но отложил, в отдельный кисет. Туда же ушла броня, хотя доспех Криода меня и впечатлил, и я с трудом удержался от того, чтобы не снять его с тела. Он сумел выдержать даже звездный клинок второго созвездия, но это слишком рискованно. Настало время свитков техник. Вот чего-чего, а этого я впервые обнаружил такие завалы. Два ряда полок оказались ими полностью завалены. Впервые я встретил идущего, который собирал все, даже то, что не подходило ему по стихии. Здесь нашлись слабые свитки человеческого ранга и низшего качества, и даже земные техники высокого качества. Все разложено по порядку и по стихиям. Конечно, первым делом я принялся перебирать воду, затем дерево. И так увлекся этим, что пришел в себя только тогда, когда уставшая ждать Рейка принялась трясти меня за плечо. Я проморгался, с удивлением поняв, что у меня, оказывается, жутко болит голова. Ухватившись за лоб и сморщившись, хрипло спросил: «Чего?» Рейка подскочила к провалу окна. «Гляди туда!» Я встал рядом и проследил, куда она тыкала пальцем. Прищурился. Граница формации, что установил Криот. Улица перегорожена пеленой. И перед ней стоял небольшой отряд идущих. С такого расстояния я, конечно, не вижу их силы, но одна только одежда ясно дает понять, что либо они бедны и слабы, либо недавно вышли из жестокого боя, и только и сумели что на коленке залатать дыры и раны. Хмыкнул. «Ага, здесь, где поместье для тренировки слабых воинов». Стоявший впереди пожал плечами, выхватил меч и рубанул им по пелене формации. Ожидаемо, но она, похоже, даже не ощутила этого. Что меня удивляло больше, так это то, как она точно прошлась по границам поместий. Наверняка Криот знал, что делать, чтобы в его формацию не начали ломиться потревоженные големы. Но Рейка права. Мы привлекаем очень много внимания. Нужно уходить, пока на нас не наткнулись остальные люди Криода. Мало ли, как они поведут себя после того, как контракты освободили их. Может, там вообще контракты с его отцом, и им срочно нужно отыскать убийцу их молодого господина, чтобы самим остаться в живых. И мне эта штука, что отгородила кусок поля битвы, тоже пригодится. Я даже не подумаю оставить ее здесь. Лучше уж рискнуть, но для начала ее необходимо найти. И у меня есть кому это поручить, чтобы вышло быстрее. Я повернулся к призраку, внимательно оглядел его. Плотная чернота тела, отчетливо различимый кусок доспеха, какие-то развивающиеся от невидимого ветра тряпки. Этот же ветер рвет его длинные волосы. Дольше всего я вглядывался в его лицо. Знакомые мне черты мужчины. Все точь-в-точь, как и в «Миражном», как у подножия братьев и в «Гряде». Как бы ни повлияли на него выпитые жизни мастеров и остатки силы флага миллиона убийств, пока что это именно тот призрак, которому я раз за разом доверяю жизнь. Рейка тихонько толкнула меня. «Леград!» Я кивнул, показывая, что слышу ее, и спросил призрака. «Ты можешь отыскать источник этой формации?» Призрак через вдох пожал плечами, и я предложил ему. «Попробуй!» Махнул рукой туда, откуда мы шли до начала боя. «Иди в ту сторону». Призрак кивнул. Очертания его тела расплылись. Он словно превратился в черное облако, которое стремительно вылетело через пролом окна наружу, даже не подумав пройти сквозь стену. Рейка передернула плечами. «Ты разговариваешь с ним, а он тебе отвечает». Помолчав, добавила. «И это меня пугает. Я не слышала такого даже от третьего брата». Я рассмеялся. Взъерошил ей волосы. Затем огляделся, убеждаясь, что мы ничего не оставили. Вырвал флаг и подхватил Рейку на руки. Попросил. «Амулет». И когда он накрыл нас невидимостью, спрыгнул вниз рывком. Сразу на середину улицы к телам мертвых. Бросил там кисет с тем, что мне казалось опасным, и двинулся в сторону тех парней, которые колотили формацию. и угадал. Когда-то это было большим фонтаном, вполне обычным, не таким, что я видел под куполом в лесу гряды. И вот здесь, среди расколотых каменных глыб, кружился в воздухе синий шар, размером с три моих кулака, явно созданный из ядра зверя. И я впервые видел такое крупное. Оно оказалось еще и искусно украшено рубашкой из металлических нитей, которые медленно разгорались голубым светом. Я вслух сказал то, что крутилось у меня в мыслях. «И как его остановить?» Рика пожала плечами, оставив это решать мне. Я выбрал место, прикрытое от чужих глаз, коснулся флагом мостовой. Он тут же словно бы врос. Негромко сказал, уверенный, что призрак меня услышит. «Возвращайся!» А сам, оставив рядом с флагом Рейку, невидимый, шагнул к шару. Протянул к нему обе руки, осторожно сложил ладони ковшиком, прислушиваясь к себе. Было бы печально, если бы с легкостью и почти без ран, пережив схватку с двумя сильными врагами, мне сейчас бы оторвало руки их артефактом. Но нет ни малейшего ощущения опасности. И я коснулся ядра. Оно тут же прекратило сиять и вращаться. Легло в ладони весомой тяжестью, а затем исчезло в кисете. Рейка выдохнула так сильно, что я услышал это даже в стольких шагах от нее, ясно показав, как сильно переживала. И тут же спросила совсем о другом. «И сколько нам еще идти?» Теперь я пожал плечами, забыв, что она меня не видит. «Сейчас обогнем этих парней, снова выйдем на улицу. Спешить некуда, так что, думаю, до ворота еще пару дней». Рейка вздрогнула, когда я в шаге от нее снял с шеи амулет, снова вздохнула. «Скорее бы уже, седьмой брат. Если ты не знал, то девушкам очень и очень нужна горячая вода, и как можно чаще». Я усмехнулся. «Разве это проблема?» Достав карту поля битвы, принялся водить по ней пальцем. «В пещере, конечно, было холодно, но вот гляди, в этих кварталах есть какое-то озеро, недалеко. К завтрашнему обеду будем, солнце как раз прогреет воду». Когда появился призрак, взбесившаяся Рейка колотила меня какой-то палкой. И откуда только нашла ее? Неужели из кисета? Но кто носит с собой в кисете простую палку?